45 в месяц показались роскошью, и однажды он сказал, как бы между прочим, «В сущности, зачем затруднять тебя? Зачем ради меня ты встаешь позаранку? Перейду-ка я на самообслуживание». Он перестал давать ей деньги, завел в холодильнике отдельную полку. Теперь у него были свои продукты. Он готовил себе завтраки и ужины, а обедал в городе. Она молча и оскорбленно согласилась с таким положением дел, все еще пыталась отнестись к этому философски весело. Дурит старик. Правду говорят, что стариков обуревает жадность. Но чувствовала, что рвутся последние связи между ними. Ее поразила эта странность. Выходит, деньги, не объединяя людей, могут их разъединить. Больше всего она боялась, как бы об этом семейном позоре не узнали дети. Пришлось бы объяснять им как-то. А как тут объяснишь? Во взаимном отчуждении, считала она, виноват не он один. Я тоже виновата. В таких делах всегда двое виноваты. Но она все никак не могла понять своей вины, да и зачем теперь понимать? Кому это пригодится? Научилась обходиться своей маленькой пенсией, а если не хватало, шла работать в сберкассу. Чья вина, что большего у государства не заслужила? А могла бы. Вон Валька Голубкова ушла агентом госстраха. У нее пенсия 95. В те годы медсестры получали мало. Ее подружки разбегались из медицины кто куда, где посытнее да поденежнее. Шли в торговлю, в маникюрши. Одна даже официанткой в ресторан приткнулась. Она встречала ее потом, раскормленную, хорошо одетую, золотом в ушах и на пальцах. Но не завидовала. Свою работу, а значит и судьбу, менять не хотела. Считала, так уж ей завещано от войны. Он говорил, «Роднее больничного запаха для меня нет, это твой запах». А теперь вот, я думал, с кем ты там. «С тобой и там, и потом». Жизнь. Вечерами после работы забегал Вячеслав Николаевич. Анастасия кидалась к нему на шею и расспрашивала про мать. При этом глаза у нее делались жалобными, просящими. Они пили втроем чай с печеньем или тортом. Все это приносил Вячеслав Николаевич. Потом приходил Иван Михайлович, подсаживался к столу и начинал рассказывать о своих доблестях на поприще контролера, но чаще всего мужчины спорили о политике. «Будь у них военный потенциал на порядок выше, уже начали бы войну!» Поглаживая бородку, выкладывал свои соображения Вячеслав Николаевич. «Никогда!» — Иван Михайлович поднимал палец. «Во-первых, никогда у них военный потенциал не станет выше, а во-вторых, у народов мира война не популярна. И тем не менее, войны идут. Локальные, милейшие, локальные!» «Стратеги вы липовые!» — усмехнулась про себя Татьяна Сергеевна и подмигнула Анастасии, но та не заметила. Уставившись в одну точку, грызла печенье и думала о чем-то своем. Татьяне Сергеевне хорошо и уютно было вот так сидеть за столом с родными людьми. Вроде опять семья у нее, есть для кого хлопотать. И она доставала припасенные на зиму варенье из разных ягод, раскладывала по вазочкам. Она знала, что рано или поздно кончится этот праздник. Настя уйдет домой, зять перестанет приходить по вечерам. Но сейчас она спешила после работы, как в молодости спешила к детям. Она заметила, как странно изменился Вячеслав Николаевич и словно вырос. В голосе и осанке появилась уверенность. Неужели один тот вечер, когда он вступился за дочь, сделал его таким? А может, он таким и был?